«Допустим», — сказал Кощей, принимая ленивую позу и не выказывая страха. «Но кто тебе сказал, что из нас двоих именно ты сильнейший? Или у тебя имеются лучшие роботы политехнического музея? Так это ты? Ну, не Муравьев же, Саша! Я больше его почерпнул из той замечательной экскурсии. Ха-ха! А старик и детишки у меня спрятаны надежно. И верну я их только при условии, что ты примешь мое предложение». Мурвей тяжело дышал от ярости и не знал, как поступить. «Помалкиваешь», — спокойно продолжал Кощей. «Ну что ж, так-то лучше. Да ты садись, а то при твоем возрасте и весе устанешь. Я давно собираюсь поговорить с тобой». Мурвей стерпел и эту обиду и сел в широкое кресло, появившееся на бульваре. «Это верно», — говорил Кощей, — «что на волшебников напала эпидемия. Только болеют не все. К примеру, змей, соловей и яга здоровее меня. Они так глупы, что их никакая наука и техника не берет, как об стенку горохом. Дуракам ведь счастье. Они только думают, что хворают. За компанию, так сказать. Но поскольку они дурни, мне от них толку мало, хотя они мои верные слуги. Ты иное дело. И ты предлагаешь?» «Вот это уже серьезный разговор», — оживился Кощей. «Давай объединимся, Мурвей». «Никогда!» «Не горячись, подумай. Ведь нам обоим тем хуже, чем больше на свете умных людей. Разве не так?» «Нет. Если мы тоже станем знающими, то и нам будет хорошо». «Только не мне, Мурвей. У меня есть причины быть покровителем дураков. Я как бы копилка людской глупости. Но сейчас наступил трудный для меня век. Умных людей становится все больше. Вдвоем мы быстро подчиним их себе и заставим исполнять только наши желания. Мне ничего плохого люди не сделали. Да и сам я был когда-то простым пастухом. Почему же я сейчас должен стать их врагом?» «Ну, тогда держись!» — взвыл Кощей. «Пощады от меня не жди!» Не теряя времени, Мурвей встал, поднял руки и напряг всю свою волшебную силу, произнося страшные заклинания. Кощей неестественно вытянулся, и вот уже не только ноги его, но и торс, руки до локтей одеревенели. Тут он спохватился и тоже стал произносить волшебные заклинания. Мурвей замедлил его речь, и все же Кощей сумел вырваться из чар и взметнулся в небо, словно ракета, оставляя черный дымный след. Мурвей устремился за ним. Они вышли в космос и развили такую скорость, что стали сплющиваться, отчего скоро превратились в силуэты, гоняющиеся один за другим в черном и холодном бездушном пространстве. Изрядно устав, Кощей направился к земле. Мурвей не отставал. Чтобы не загореться от трения о воздух, они вошли в атмосферу со скоростью даже меньше 300 км/ч. И Мурвей почувствовал едкий запах нафталина, оставляемый Кощеем. Это, казалось бы, ничтожное обстоятельство весьма помогло волшебнику. Кощей сделался невидимкой, но Мурвей продолжал преследовать его по запаху. Боясь утерять злодея, он создал невесомость, и прозрачное облачко нафталинового духа стало густеть. «Фух! — воскликнул Кощей, вновь приобретая видимые формы. «Я задыхаюсь! Что ты сделал со мной? Почему я вишу вниз головой и будто плаваю вместо того, чтобы падать на землю?» «Внизу горы», — любезно пояснил Мурвей. «Ты можешь ушибиться, средоточие зла и дырявое сито надежды». «Я бессмертный», — зло ответил Кощей, «и могу висеть здесь, пока ты не околеешь». Мурвей хотел что-то сказать, но в нос ему залетел комар. Волшебник чихнул, вытер глаза рукавом своего никогда не изнашивающегося халата, отвлекся, конечно, а огляделся, Кощея нет. Да еще на какое-то время Мурвей утерял обоняние и, разумеется, нафталиновый след. Он снизился и стал кружить над землей точно коршун. Чуткое ухо волшебника уловило знакомые и почему-то странно звучащие в этом мире безмолвие и одиночество звуки. Вскоре Мурвей увидел узкое ущелье, упирающееся в ступени мрачного деревянного дворца Кощея с двускатной прогнившей крышей. Дворец был окружен покосившимся забором, а единственный ход — ущелье. Преграждала массивная железная цепь, наглухо закрепленная в скалах. На вершинах скал великаны били молотами в гигантские наковальни, наполняя ущелье угрюмым звоном. Мурвей вспомнил древние поверья. Такие звуки придают цепям прочность. Скалистые дикие горы вокруг сбились в кучу, точно стадо овец, лишившиеся вожака. Их лесистые склоны неясно темнели в сероватом тумане, а голые вершины касались темно-голубого неба, в котором как бы растворялись зеленовато-золотистые лучи холодного заходящего солнца. Подножий гор не видно, они словно ушли на дно белого облачного моря, простирающегося от горизонта до горизонта. Панорама, раскинувшаяся перед Мурвеем, успокаивала глаз мягкостью красок и в то же время волновала резкостью очертаний зубчатых хребтов и полным безлюдьем. В небе не видно ни самолета, ни вертолета, в горах нет дорог, нет вообще признаков, что в этих местах когда-либо был человек. Дворец Кощея, куда попали Егор и Ёлочка, состоял из множества заброшенных комнат, почти без обстановки, и везде высокие, на редкость узкие двери. Все грязное, ветхое, деревянные полы прогибаются, стены покрыты давней плесенью, в углах махровая от пыли паутина, и ни одной живой души, если не считать нескольких летучих мышей, которые висели вниз головами, вцепившись острыми коготками в потолочные балки. Подойдя к окну, дети определили, что находятся на третьем этаже. По скрипучей лестнице спустились вниз. Двор был окружен высоким бревенчатым забором. Наверху два ряда проржавевшей колючей проволоки. А еще выше — белые, застывшие от старости облака —